Глава 17. Полковник Рамон Акока пребывал в приподнятом настроении. Все, наконец, вставало на свои места. В его кабинет вошел дежурный. Прибыл полковник Состелло. «Пригласите его». «Он мне больше не нужен», — думал Акока. «Пусть отправляется назад к своим оловянным солдатикам». Вошел полковник Фалса Стелла. «Честь имею!» «Здравствуйте, полковник!» «Смешно», — думал Стелла. «Мы с ним в одном звании, но этот великан со шрамом может запросто раздавить меня. И все потому, что он связан с Опус Мунду». Стелла унижало то, что ему приходилось выполнять требования Акоки, словно он был одним из его подчиненных. Но он умело скрывал свои чувства. «Вы хотели меня видеть?» «Да», — Акока указал ему на стул. «Садитесь. У меня есть для вас новости. Монахини у Хайме Миро». «Как?» «Да-да-да. Они пробираются с Миро и его людьми. Он разбил их на три группы». «Как? Как вы это узнали?» Рамон Акока откинулся на стуле. «А вы играете в шахматы?» «Нет». «Очень жаль. Весьма поучительная игра. Чтобы хорошо играть, надо уметь ставить себя на место соперника. Мы с Хайме Миро играем друг с другом в шахматы». Фалса Стелла недоумевающе смотрел на него. «Я не понимаю, как...» «Но не буквально же, полковник. Мы играем без доски. Мысленно. Я, наверное, понимаю Хайме Миро лучше, чем кто-либо другой. Я знаю, что он думает и как. Я знал, что он попытается взорвать плотину рядом с Пуэнто-Ла-Рейна. Мы там поймали двух его сообщников, а самому Миро удалось уйти лишь по счастливой случайности. Я знал, что он будет пытаться освободить их, и Миро знал, что я знаю». Акока пожал плечами. «Но я не предполагал, что он будет использовать быков для спасения своих людей». В его голосе послышалось восхищение. «Вы говорите так, словно вы...» «Восхищаюсь им? Я восхищаюсь его умом. Но я презираю этого человека». «А вам известно, куда направляется Миро?» «Он пробирается на север. В ближайшие три дня я схвачу его». Полковник Состелло изумленно смотрел на него. «Это будет, наконец-то, мат». Действительно, полковник Акока понимал Хайме Миро и угадывал ход его мыслей, но этого было ему недостаточно. Чтобы обеспечить себе победу, полковнику нужно было иметь преимущество, и он нашел, как это сделать. «Как?» «Как? Один из террористов Миро является моим осведомителем», — сказал полковник Акока. Рубио, Томас и две сестры избегали появляться в крупных городах. Они выбирали проселочные дороги, проходившие мимо селений со старыми, сложенными из камня домами, возле которых паслись козы и овцы, и пастухи слушали по транзисторным радиоприемникам музыку и футбол. Это выглядело живописным соприкосновением прошлого с настоящим. Но мысли Лючи были сосредоточены на другом. Она неотступно следовала за сестрой Терезой, чтобы при первой же возможности взять крест и исчезнуть. Двое мужчин всегда находились рядом с ними. Высокий, симпатичный, веселый Рубио Арсано был внимательным по отношению к ним. «Этот крестьянин-простофиля», — решила для себя Лючия. Томас Санхура был тщедушен и лысоват. Он больше похож на сапожника, чем на террориста. Их обоих будет несложно обвести вокруг пальца. Ночью они шли по простиравшимся к северу от Авилы равнинам, где дул свежий ветер с Гуадарамских гор. При свете луны равнины, казалось, наполнялись призрачной пустотой. Они шли мимо пшеничных и кукурузных полей, оливковых деревьев, виноградников, сами набирали картошку, рвали салат и фрукты с деревьев, брали в курятниках яйца и кур. «Вся сельская местность Испании похожа на большущий рынок», — сказал Рубио Арсану. «И все бесплатно», — улыбнувшись, добавил Томас Санхура. Сестра Тереза совсем не замечала того, что ее окружало. Ее единственной мыслью было добраться до Миндавии. Крест становился все тяжелее, но она твердо решила не выпускать его из рук. «Уже скоро», — думала она, — «скоро мы будем там. Мы бежим из Гефсимании от наших врагов к новой обители, которую Господь уготовил нам». «Что?» — переспросила Лючия. Сестра Тереза сама не заметила, что заговорила вслух. «Я ничего», — пробормотала она. Лючия внимательно посмотрела на нее. Женщина, казалось, была не в себе. Она смутно представляла, где находится, и не понимала, что происходит вокруг. Лючия кивком головы показала на холщовый сверток, который несла сестра Тереза. «Тяжело, наверное», — сочувственно сказала она. «Может, дашь мне немного понести его?» Сестра Тереза еще крепче прижала к себе крест. «Ноша Господа была тяжелее. Я должна нести это ради него. Разве не сказано у Луки? Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Я понесу его», — упрямо сказала она. Что-то странное слышалось в ее голосе. «С тобой все в порядке, сестра?» «Да, конечно». С сестрой Терезой было далеко не все в порядке. Она чувствовала жар и головокружение. С ее рассудком опять творилось что-то неладное. «Мне нельзя болеть», — думала она. «Сестра Беттина рассердится на меня». Но сестры Беттины рядом не было, и все казалось слишком непонятным. Кто были эти люди? Я не верю им, что им от меня надо. Рубио Арсана попробовал завязать с сестрой Терезы разговор, пытаясь ее хоть как-то успокоить. «Тебе должно быть непривычно оказаться вновь в этом мире, сестра. Сколько времени ты пробыла в монастыре?» «Почему он этим интересуется?» 30 лет. Боже мой, как долго! Откуда ты?» Ей было тяжело даже произносить это слово. «С». Его лицо осветилось улыбкой. «С? Я как-то летом отдыхал там. Замечательный городок. Я его хорошо знаю. Я помню...» «Я его хорошо знаю». «Хорошо? Может, он знает Рауля? И Рауль послал его сюда?» Мысль поразила ее словно молния. Эти незнакомцы были подосланы, чтобы вернуть ее в Эс к Раулю Жирадо. Они хотели похитить ее. Господь решил покарать ее за то, что она бросила ребенка Моник. Теперь она точно знала, что тот ребенок, которого она видела на площади Вилья Кастини, был ребенком ее сестры. «Но этого не может быть. Ведь прошло 30 лет», — бубнила себе под нос Тереза. «Они мне лгут». Слушая ее бормотание, Рубио Арсана наблюдал за ней. «Что-нибудь случилось, сестра?» Сестра Тереза отпрянула от него. «Нет». Теперь-то она их раскусила. Она не допустит, чтобы ее увезли назад к Раулю и его ребенку. Она должна добраться до Миндавии и передать золотое распятие монастырю. И тогда Господь простит ей ее страшный грех. Мне следует быть умнее. Я не должна подавать виду, что разгадала их тайну. И, взглянув на Рубио, она сказала: «Я чувствую себя замечательно». Продолжая свой путь по лишенным влаги и высушенным солнцем равнинам, они вышли к маленькой деревушке, где одетые в черные крестьянки стирали белье у ручья под крышей, которая держалась на 4 старых брусьях. Вода заливалась в длинное деревянное корыто и тут же вытекала из него, сменяясь чистой. Женщины терли белье на каменных плитах и полоскали его в проточной воде. «Такая мирная картина», — думал Рубио. Она напомнила ему об оставленной им ферме. Вот такой и была Испания, без бомб и убийств. Настанет ли когда-нибудь для нас мир опять? «Буэнос диас! Буэнос диас! Нельзя ли нам напиться? Путешествие — дело нелегкое. Конечно, пейте на здоровье!» Вода была холодной, освежающей. «Грасиас! Адиус! Адиос!» Рубио страшно не хотелось уходить.